Глава 17. Впереди Арский, за ним Трошина, за Трошиной Колчин. Арский постукивает об асфальтированную дорожку тростью, без умолку говорит. Ориентир. Трошина держит тросточку впереди себя, помахивая ею из стороны в сторону, как бы расчищая путь для очередного шага. Звуковые сигналы инструктора ведут ее, определяют направление. «Держаться прямее, не горбиться», — командует хрипловатый голос Ефима Аркадьевича. Трошина выпрямляется, словно Арский упрекал именно ее, так как она, боясь, чтобы не запнуться и не упасть, шла на полусогнутых ногах. Колчин подстраховывал Трошину, следил за стуком ее палки. Сам он держался довольно смело и свободно. Необычный караван тянулся от подъезда жилого дома до учебного здания медленно. Елизавета Дмитриевна распрямила плечи. Устала, будто брела по глубокому снегу. Ну и наука. Арский отошел. «Ищите дверь, Елизавета Дмитриевна». Она подняла тросточку, прочертила по воздуху. Пусто. Шагнула. Тросточка обо что-то стукнулась. Стена. Ощупывается ребра кирпичей. Проем. Дверь найдена. В комнате наглядных пособий она повела себя оживленнее, проявляя интерес к экспонатам. Теперь она не брезговала на ощупь изучать макеты. «Вот наша территория», — объяснял Арский. «Здесь мы только что шли. Здесь фонтан, здесь клуб». И Елизавета Дмитриевна, точно находясь на возвышенности, видела то, что ощупывали пальцы. «Это планировка учебного корпуса, в котором мы находимся. Здесь первый этаж, здесь второй, а это комната, в которой вы стоите», — продолжал пояснять Арский. «Тот же сплав осязаемого и зримого». И Трошина видит коридор, классы. И как это просто! А она считала, что все зримое для нее превратилось в черное облако. На кухне Арский показал, как включать электроплиту, показал шкаф с посудой, продукты. «Попробуйте сами поджарить картофель. Здесь есть все». Руки Колчина уверенно прошлись по находящимся в комнате предметам. Дома он для себя готовил пищу сам. Разыскал нож, сковородку, раковину. Приступил к выполнению урока. «Пожалуйста, начинайте. Я не мешаю вам», — пригласил Колчин, не улавливая никаких действий со стороны Трошины. «Я так не могу», — воспротивилась она. «Запачкаю платье. У нас есть фартуки». Колчин подошел к ней. «Я уже надел, посмотрите». Трошина пощипала мягкую, отглаженную ткань. «Я не знаю, где они находятся». Елизавета Дмитриевна сердилась, не смеются ли над ней. Анатолий участливо подсказал. «Вы поищите, Елизавета Дмитриевна. Арский нас предупредил, что на кухне есть все. В школе такой порядок. Ни в чем не помогать. Заставляет жить самостоятельно. Трудненько достается, а метод правильный». Трошина могла поднять шум. Нельзя, дескать, так мучить незрячих, но сдержала себя. Арский куда-то исчез, а кричать при Колчине неудобно. И, не расставаясь с тросточкой, она начала осматривать помещение. Ее руки натыкались на столы, на посудный шкаф, на плиты. Пальцы безошибочно узнавали все, чего касались, и Трошина называла: дверца, полочка, ложка, ножи, стаканы, гладкая ткань. Трошина только что щупала такой же материал на Колчине. Она сняла фартук с гвоздя, разобралась в завязках, надела. Разыскала картофель. Ровная его поверхность очищалась запросто. Глазки, похожие на маленькие глазницы, вычищать было труднее. Очистив несколько картофелин, Трошина нашла сковородку и начала резать ее точь-в-точь, как раньше. Елизавета Дмитриевна даже забыла, что не видит. Стоит и крошит, автоматически думая совсем о другом. И будто нет темноты. Впервые после потери зрения она почувствовала себя вне черноты, этого ужасного, обволакивающего, бесплотного чудовища. Решалась свободно. «Надо написать маме», — подумала она. «А как напишет?» Злой недуг все-таки стоял за спиной, напоминая: не забывайся!» Трошина помрачнела. «Ну, как у вас получается?» — спросил Колчин. «Что-то получается», — ответила Елизавета Дмитриевна. «Как-никак приходилось готовить». Колчин сменил позицию, перешел к плите. «Мне тоже приходилось. Многое чего приходилось. Холостяк, освоил и стирку, и мытье полов, и кухню. А вот ходьбу по улице не освоил. Здесь, в школе, уже научился многому». «Вы писать точками умеете?» — спросила Трошина, хватаясь за мысль, не научиться ли ей так писать. «А мама дома съездит на предприятие незрячих, и ей там переведут или вышлю алфавит». А Колчин уже хвалил француза Луи Брайля, создавшего для слепых такую удобную, замечательную грамоту, позволившую незрячим читать, писать, решать задачи, оставаться в огромном мире познаний полноценным человеком. Брайль — личность, знаменитый кудесник-профессор, ученый и сам без глаз. «Не знаю, если бы не выучили меня чтению, наверное, от скуки давно сошел бы с ума, читал запоем. Не успевали менять книги». У Колчина зашипело на сковородке. Трошиной пришлось встать ко второй плите. Она нашла выключатель и по теплу определила нахождение конфорки. «Вы масло нашли?» — подсказал Колчин. «Забыла». Трошина сказала это без досады, а весело, со смешком. «Придется искать. Вы, партнер, неучтивый. Ничего не подадите». «Таков порядок здесь», — отшутился Колчин. «А где народ, учащийся?» — удивилась Трошина, прислушиваясь к соседней комнате. Колчин и сам не знал, почему всюду тихо, и предположил: «Занимается. Классов много, здание большое». На сковородке Трошиной начало потрескивать. Елизавета Дмитриевна помешала ножом ломтики, вспомнила о соли, промолчала, поискала солонку. Нашла. Взяла щепотку, много-мало, и высыпала туда, где потрескивала. Когда сели за стол, ей показалось, что она еще не ела такой вкусной картошки. Разве только в детстве, помогая колхозам убирать урожай, мальчишки и девчонки разжигали костры, бросали в них немытые увесистые клубни, а потом прутиком выгребали из горячего пепла и, не очищая обгоревшей корочки, кусали ее зубами, чтобы не обжечь губы. Ели, похрустывая, добираясь постепенно до дымящейся живым паром рассыпчатой мякоти. «Ну, как ваше жарево получилось?» Пробуя свое, поинтересовался Колчин. Елизавета Дмитриевна хмыкнула. «Вроде бы нормально». Они сидели за обеденным столом, аппетитно ели то, что приготовили собственными руками. Трошина улыбалась, улыбалась по-настоящему, довольная. В прищуренных глазах поблескивали слезы. Скажи ей до несчастного случая, что она когда-нибудь сможет приспособиться к вечной ночи, ни за что не поверила бы. Не верила она и, прозябая в кровати, до этой школы. А сейчас улыбалась, радовалась, как ребенок, впервые выведенным на листке каракулем. Могучая энергия — жизнь, когда есть для чего жить. Услышав перед ужином в коридоре беглый стукоток туфель соседки, Елизавета Дмитриевна окликнула ее. «Наденька! Сегодня ученица не подчинилась правилам субординации. Наденька, Зайди-ка ко мне. Туфли пропечатали строчку к ее комнате. Добрый вечер, Елизавета Дмитриевна, слушаю. Ильина предполагала, о чем может заговорить Трошина. Ей всегда докладывали о малейших успехах учащихся. Она же, в свою очередь, сообщала директору. Вы не можете представить себе. Я с помощью тросточки доплелась до учебного корпуса. Сама, Наденька. А главный коронный номер сегодняшнего дня — моя кулинария. На кухне в классе домоводства я приготовила вкуснейшее блюдо. Причем без посторонней помощи нашла сковородку, нож, масло и все, что нужно. Так и есть. Трошиной не терпелось поделиться тем, чего она достигла. Еще одна победка вырвана у мглы. Низкий грудной голос бывшего врача звучал весело. «Я очень довольна вами. Вы способная ученица». «Подождите расхваливать!» — остановила ее Трошина. «Чтобы стать такой, как вы, чую, мне надо пройти через немалые муки». Она пересела к столу, попросила. «Покажите, пожалуйста, книгу по этому, как его, Брайлю». — подсказала Ильина, замирая от радости при очередном пробуждении интереса у Трошины. «Да-да, в точках, которая...» Надежда Васильевна принесла толстую объемистую книгу, не похожую ни на одну из обычных книг, и раскрыла обложку. Елизавета Дмитриевна долго водила указательным пальцем по пупырчатым строчкам, затем разочарованно сказала: «Да разве это доступно для меня? Здесь какие-то сплошные точки. Лист похож на терку. Попробуй разберись». Голос ее упал. «Не волнуйтесь. К концу обучения будете писать и читать. Грамота несложная. Я вам сейчас докажу». Ильина вышла и вернулась с письменными принадлежностями. Вместо обычной бумаги свернутый вдвое лист тонкого эластичного картона, вместо карандаша — шильцы с фигурной ручкой. Трошина ощупала все это с любопытством. Пальцы открыли еще одно диво. Прохладный лист цинка величиной чуть больше тетрадного листа, скрепленный шарнирами со вторым сдвоенным листом. Верхний цинковый лист изрешечен ровными строчками прямоугольных окошечек, 24 по горизонтали, 18 по вертикали. Этот лист накладывается на второй, усеянный гнездышками, по 6 гнездышек против каждого окошечка верхней крышки, и нижний лист просто как рубашка, прикрывающая тело пупырчатой поверхности цинковой пластины. «Что мне делать с этим хозяйством?» — спросила Елизавета Дмитриевна, не имея и самого отдаленного представления о способе письма. Перед ее незрячими глазами вставали буквы, написанные на белой бумаге. Но тут какие-то окошечки, ямки. Все это так не похоже на настоящие буквы, а она-то думала, что ее заставит выдавливать алфавит, а потом, четко обводя вмятые линии, она будет вычитывать текст». Учительница велела вставить одну половину плотной бумаги между пластинами прибора, лист с окошечками оказался сверху, с вмятинами под бумагой. «Брайлевский прибор положите на стол. Возьмите грифель». Указательный палец Трошиной Надежда Васильевна положила на выемку ручки. Большим и средним зажала ручку выше венчика, в который входил металлический стерженек шильце. «Теперь шильцем найдите окошечко», — учила Ильина. «Нет-нет, писать будем справа налево, так положено. А читать будем наоборот, как обычно, слева направо. Теперь ощупайте прямоугольник. 4 угла. Прямо под бумагой 6 ямочек. Теперь слегка надавите на грифель». Трошина подвела кончик грифеля в верхний правый уголок, надавила, раздался хруст. Елизавета Дмитриевна перевернула грифель в левый угол, надавила, тот же хруст. Шесть воронок в одной клетке. Учительница велела ученице подобным шеститочием заполнить всю строчку, все 24 окошечка. Шильце действовала все смелее, клевала чаще и чаще. «Есть! Прострочила до конца!» — доложила Трошина, ожидая новые задания. «Начнем снова!» — Надежда Васильевна передвинула руку Трошиной. «Накалите справа вверху точку!» Щелчок. «Это буква А. Запомните. В следующей клеточке накалите справа сверху и под ней среднюю точку. Буква Б. Верхняя пара точек. Буква С». Она назвала еще несколько букв. «Теперь откиньте крышку, вытащите лист и прочтите, что написали. Поскольку читать будете с другой стороны бумаги, значит, расположение точек, обозначавших буквы, будет наоборот». «О, тут запутаешься!» — шаря указательным пальцем по пупырышкам, произнесла ученица. «Одна точка. А. Рядом две, друг под другом. Ага, Б. Ниже строчка, три точки по вертикали. Л. А здесь... здесь Е. Ах да, надо читать наоборот, значит, буква И. Рядом... тут целое созвездие, четыре точки. Забыла. З. Подсказала учительница. Последнее заполненное окошечко, одна точка. Буква А. «Что получилось?» — спросила Надежда Васильевна. Трошина пришла в замешательство. «А разве должно что-нибудь получиться?» «Прочтите снова!» Ирина ждала. Трошина усердно работала пальцем и, точно открыв золотую жилу, вскрикнула. «Лиза! Мое имя!» Слепая женщина вырвала у мглы бесценную тайну письма и чтения, стала обладателем еще одной из осязаемых ценностей — брайлевской азбукой. «Наденька, милая, спасибо! А я-то думала, мне никогда не осилить! Теперь будет чем заполнить бессонницу!» После ужина она с нетерпением взялась за зубрежку урока. В прихожей зашаркали шаги. Елизавета Дмитриевна определила — не один человек. В дверь постучали. «Да-да». «Разрешите, Елизавета Дмитриевна? Нас много». Баритон Колчина. Трошина дружелюбно пригласила. «Ну, если полк привели, то, пожалуйста, размещайтесь». «Входите», — распорядился старший лейтенант, приглашая таинственных для хозяйки невидимок. Он помнил расположение комнаты, прошел к левой стене, коснулся тумбочки, по обе стороны ее стояли стулья. «Идите ко мне». Неуверенное шарканье подошв. «Ты сюда, а я...» Он присел на краешек сиденья к одному из товарищей, пожав ему локоть, дескать, молчи. Шариться по комнате в поисках еще одного стула неудобно. «Мы, Елизавета Дмитриевна, втроем, словно с картины Васнецова, три богатыря. Серафим Алиев из Баку и Юра, о котором я вам рассказывал». Юра не верит, что в школе есть ученица, бывший глазной врач, и совсем не видит. «Вот она, Юра, перед нами. С тростью добирается уже до учебного корпуса, готовит пищу. И все это за считанные дни. А что будет до конца курса?» «Глазной врач? Ай-яй! Сам лечил!» — не удержался от сочувствия Серафим. Юра робко спросил. «А я, доктор, смогу увидеть. Капельку под ногами. В груди Трошиной что-то вспыхнуло, потеплело. Стало ясно, ясно, врач Трошина живет. Правда, в ее руках нет хирургического инструмента, но есть другой инструмент — слово. «У тебя глазные яблоки целы?» «Целы, целы», — с поспешностью подтвердил Юра. Точно промедление могло повредить ему. «Мои глаза совсем как у зрячего. При взрыве я их, наверное, вовремя закрыл». Елизавета Дмитриевна перебила. «Тебя куда ранило?» «Я...» Юра не понимал, при чем тут раны, если глаза невредимы. «Я ранен в щеку, в плечо. Сразу зажило. И в переносицу. Железный осколок кость повредил». И заговорил быстрее, словно оправдываясь. «Он глаза не задел, и рана-то давно зажила». Знакомый расчет больного на магическую силу врача. Скажет врач какое-то неземное слово, и все, тот прозреет. «Будем свыкаться с тем, что свалилось на нашу голову. Осколок перебил тебе зрительный нерв». «Точно», — подтвердил Юра. «Мне так и сказали в больнице». И договорил плаксиво. «Но глаза-то целы. Неужели ничего нельзя сделать?» «А ну, врач, давно ли утешали тебя, возились с тобой? Начинай-ка утешать сама. Пока, Юра, твое зрение вернуть невозможно, как и мне, и Анатолию Георгиевичу. И, наверное, товарищу...» Серафим досказал сам. «И мне. Отрезанный палец не вернешь, приращивать еще не научились. Подождем, какой-нибудь электронный глаз изобретут». Так уж в жизни положено. Более крепкий помогает слабому. Безусловно, Алиеву и самому не сладко. А что поделаешь? Рядом слабее его. Откликайся, забудь собственную боль. «Мы здесь первооткрыватели», — Колчин говорил «мы», чтобы подбодрить юношу. «Нас будут ставить в пример». «Так мне... оставаться темным, да, доктор?» Гнусавя обратился Юра к врачу, оставив без внимания увещевания товарищей. «Этим он сыт. В больнице, дома, здесь, в школе одно и то же. Терпи, привыкнешь, освоишься. А ему нужна не привычка, зрение, видеть свет. Он, как и Трошина, в первые дни не хочет слышать ни о какой там ориентировке, самообслуживании, грамоте слепых». Отвечать полагалось Елизавете Дмитриевне. Но она бессильна. Она не может волшебной палочкой соединить зрительный нерв. А другой хирургический инструмент — слово, пока не отточен и не действует. Она стала припоминать, в какой момент в ее депрессии произошел кризис. Беседа с Томиловой, с Колчиным, с Ильиной. Да, в какой-то мере так. А самая наивысшая точка — это первый самостоятельный шаг. Первая победка в новом мире. Просвет в сознании, что жить можно. «Всем нам здесь сидящим, очевидно, медицина не поможет», — осторожно заметила она. «Нам самим придется помогать себе. Мы по рукам и ногам скручены темнотой». «Ты пробовал, Юра, учиться писать, читать по точкам?» Юноша невнятно пробурчал. «Ерунда. Напрасно так уверенно заявляешь», — сказала мягко Елизавета Дмитриевна, как заправский знаток брайлевской грамоты. «Потом над собой смеяться будешь. Советую попробовать. Скажешь нам спасибо». Колчин увел своих друзей, а у Елизаветы Дмитриевны неприятно ныло в груди. К ней обратились как к врачу, надеялись получить помощь. А что она может дать, если сама находится не в лучшем состоянии, чем Юра? Могла ли она вдохнуть в него бодрость, зажечь в нем огонек? Для нее комната, где она живет, и та неизвестна. пока чужда и мертва. Трошина отложила письменный прибор, взяла тросточку, прошла туда, где только что сидели гости. Тумбочка, стул, стул. Здесь больше ничего. Где же сидел Анатолий? Она не догадалась спросить, как они устроились. Если бы знать, что не хватает мест... Она досконально проверила каждую стену, каждый предмет, запомнила расположение. Четыре стула, два у стола, два у тумбочки. Кровать, окно там. Дверь слева. Покорность примолкнувших во тьме вещей воодушевила ее. К выходу пришлось пробраться тихонько. У Надежды Васильевны кто-то разговаривал. За дверью припомнила, где должна быть лестница. Деревянный проводник указывал безошибочно. Она спустилась вниз, впервые за все дни инвалидности сама добралась до улицы. Путь от подъезда дома до учебного корпуса, который она прошла совсем недавно, был ничтожным по сравнению с тем расстоянием, на которое она рискнула пойти сейчас. Он манил, тянул. «Совсем близко. Попробуй. Ведь это так просто». И соблазн победил осторожность. Люди не мешали, час поздний. Тросточка послушно постукивала о твердую дорогу, запиналась о бордюры, отводя от них незрячую женщину, выводила на ровный асфальт. Елизавета Дмитриевна пожалела, почему она давеча не посчитала шагов. Сейчас бы пригодилось. Дорожка нескончаемой лентой вела ее вперед. Куда? Казалось, уже давно кончилась территория школы. Где она? Ее охватила тревога. Что, если заблудилась? До утра никто не поможет. Трошина вернулась. Послушная палочка не давала перейти бровки, вела. Но ее сигналами требовалось управлять. Подъезд потерялся. Тьма снова поглотила все на свете. Подъезд дома где-то рядом, но мрак беспощаден. У него не выпросишь сожаления. Его надо укрощать так же безжалостно, побеждать, соблюдая последовательность, расширяя свою власть над пространством за пятью пять. Трошина подошла к краю дорожки, подняла тросточку. Ветви дерева лениво зашуршали листвой. «Где я?» Содрогаясь от ужаса, прошептала она, «Сесть бы и просидеть до рассвета!» Усталость одолевала ее. «Куда сядешь?» Проклиная себя за легкомыслие, отчаяться на такое безумство, она поплелась, не разбирая куда. Трость больше не вела, волочилась по асфальту и издавала нудный скрежет. Но вот она предупредила о препятствии. Холодная гладкая поверхность. Барьер. Елизавета Дмитриевна пошла вдоль него и лишь через некоторое время заметила, что он вводит ее по кольцу. Проверив тростью за барьером, услышала стук о бетон и всплеск воды. Что это? Бассейн? Она присела и печально подумала. Разве ей освоить эту бескрайнюю ночь? Никогда. Она так и останется посмешищем. Трошина представила себя со стороны и пожалела. Она как ракушка, прилепившаяся к днищу судна. Вокруг океан, а она крошечная ракушка в его необъятном пространстве. Слишком мало отведено ей места. Слишком мал тот участочек, за который надо ухватиться, чтобы жить. А вокруг аллеи, дома. Где-то в окнах горит свет. Над головой глазастое синее небо. Смети с него звезды, и потемнеет купол. Станет, как ослепшее око. Может быть, глазным протезом висит где-то сейчас луна. Светит чужим светом. Сама же мертва. донесся размеренный стук трости. Елизавета Дмитриевна встрепенулась. Появилась живая душа, лишь бы не прошла мимо. В то время, когда Трошина кралась к выходу, у Ильиной в комнате собрался состав учкома. Среди них был Колчин, три женщины и бывший председатель колхоза, свалившийся с мотоциклом в реку. Завуч школы предложила избрать председателя учкома. Дружно назвали Колчина. Его знало большинство учащихся. Он любил завязывать с каждым разговор, чем мог, старался помочь, заинтересовать школьными уроками. Он находился в постоянном движении. Энергия, дремавшая многие годы, просыпалась, требовала занятости. Старший лейтенант искал для себя нагрузки. После заседания, где были обсуждены и задачи учкома, он зашел к Трошиной. Ее в комнате не было. Отсутствие Елизаветы Дмитриевны не удивило его. Она, конечно, повторяет пройденный сегодня маршрут. И в подъезде ее не оказалось. На улице он прислушался. Тросточка не отстукивала точки. Он прошел до учебного корпуса. Елизавета Дмитриевна не встретилась и тут. Тогда он забеспокоился. Вернувшись к подъезду, перебрал допустимые варианты поворотов. Ближайший поворот, где она могла потерять ориентир, — дорожка к фонтану. На нем запутаться просто. Палочка невольно уведет в сторону от главного направления. И Анатолий не ошибся в предположениях. Подходя к притихшей чаше, фонтан плескался лишь в дневные часы, он уловил чуть заметный шорох и спросил: «Кто здесь?» В ответ несколько вызывающе: «Я». «А что?» «Она». Судя по голосу, Трошина сохраняла абсолютное спокойствие. «Вы почему здесь? Поздно?» В ответ ему безмятежный ответ: «Дышу, как и вы, чистым воздухом». Колчин стоял рядом с ней, намереваясь похвалить ее за смелость, но замер. Елизавета Дмитриевна всхлипнула. Только что пережитое чувство страха победило гордость. Она щекой прижалась к его плечу и взволнованно призналась: «Я заблудилась, Толя. Попутал дьявол пойти к учебному корпусу, считала, что все просто. Оказывается, тьма для меня непостижима». «Что вы, Елизавета Дмитриевна?» Колчин не шевелился. Он не ожидал такой доверчивости. «Перед тьмой нельзя пасовать, тут она злая. Я вначале тоже блуждал, падал в колдобины, бил ноги. Теперь всю эту территорию облетываю спокойно. Скоро попрошу Ефима Аркадьевича выпустить меня в город». «Неужели возможно добраться до города?» Трошина выпрямилась. «До города добраться чепуха, а вот пересесть с автобуса на автобус, побывать в магазинах, что-нибудь купить...» Эту мечту Колчина Трошина отнесла к сказочным, поэтому разговор вернула на земную тему. «А ты как нашел меня?» Колчин усмехнулся. Решил простейшее уравнение со всеми неизвестными. «Вы, найдя дерево с вкусными плодами и вкусив их однажды, потянулись к ним снова. Инстинкт наших предков». Трошина засмеялась. «Вернуться-то я вернулась, но подошла не к тому дереву. Это дерево с ядовитыми плодами». «Ничего, терпите». Колчина осенила мысль. «Вам отдыхать еще не хочется?» «Пока нет». Анатолий взял ее под руку. «Пойдемте. Я покажу, как нужно здесь ходить. Тут одной трости мало. Надо использовать слух, осязание, сообразительность, интуицию. Что вы слышите сейчас?» Трошина навострила уши. «Вот там, слышу, работает электромотор». «Где?» — переспросил Колчин. Трошина уверенно назвала. чуть правее от нас. А вы не заметили, где он был, когда выходили из подъезда? Нет, призналась она. Зря, упрекнул Анатолий. Если бы вы засекли этот ориентир, вам нетрудно было бы отсюда вернуться домой. Они пошли дальше. Что замечаете? Спросил Колчин. Ничего, кроме электромотора. А пустоту, пространство нигде не ощущаете? Допытывался проводник. Трошина постояла, что-то разгадывая, потом отозвалась. По-моему, слева что-то вроде пустоты. Анатолий обрадовался. Правильно. Аллея, по которой мы идем, продолжается до клуба, а влево пошла дорожка к вашему дому. По бокам ее деревьев нет. Попробуйте дойти сами. Палочка повела Трошину по асфальтированному полотну. На этот раз Елизавета Дмитриевна старалась побольше обращать внимание на слуховые и осязаемые восприятия. Со стороны города слышались гудки паровозов, какое-то лязганье, треск. Там что-то двигалось, дышало. Выйдя на пересекающуюся дорожку, Трошина ощутила какую-то преграду. Стенка. Она приглушила звуки. От нее исходило тепло, впитавшееся за день. Слепое видение. Перейдя дорогу, она приподняла трость и через несколько шагов наткнулась на стену. «Ваш дом», — подсказал Колчин. «Ищите подъезд». Затем они прошли по дальнему маршруту. Колчин предложил: «Попробуйте дойти сами». Елизавета Дмитриевна пошла в сторону ракочущей кочегарки и не ошиблась. «Благодарю, Анатолий Георгиевич, за урок. А дверь в квартиру найду сама. Спасибо и за выручку, иначе бы ночевать пришлось у фонтана».